И это тоже странно. Почему? Ну потому, что все вкусное. Чай хочется пить постоянно. Кофе ваш, ведь тоже совершенно обычный. Простите, но по вам не скажешь, что вы трепетны к изыскам. Теперь еще и трубка эта. Я раньше нейтрально относился к дыму сигарет, но никогда бы не стал курить. А сейчас хочется у вас попросить вновь, хотя о чем это я? Мне хочется отнять ее у вас. Кстати, да, позвольте еще немного, спасибо. Ну странно же, вам нет, мне вот очень, а это только несколько вещей. Я уж молчу о еде бабульки и об этих наивкуснейших фруктах. Что это? Почему так? Это из-за того, что я умирал и теперь вновь чувствую вкус жизни. Почему тогда мои эмоции такие стабильные? Я могу испугаться, но проходит 5 минут и мне начинает казаться, что я больше никогда подобного бояться не буду. Даже вот вспомнить призраков, ну ведь до усрачки страшно. Но сейчас мне кажется, я могу пройти мимо них и спросить, как их дела. Наверное, я был похож на человека, который столкнулся с нервным срывом или душевно больного. Я хоть и говорил быстро, но поведение моего тела оставалось спокойным. Я медленно выпускал дым, лишь мысли неистово вырвались наружу. Я остановился, только тогда, когда задал все интересующие меня вопросы. Триумфаторы, которые больше всего меня беспокоили, про сам ритуал, а какие дети у Банвера, и резко остановился. Сидел спокойно на книгах и курил. С заботой в голосе, спросил Банвер и положил руку на плечо. Полегчало, я посмотрел на трубку, на деда и, неловко изобразив смущение, отдал ее. Переводя взгляд на бабулю, я вообще решил ничего говорить, но на вопрос ответил: «Да, спасибо». Теперь меня решила поддержать и бабулька. «Ди, на самом деле, нам самим не ясно, почему тебе все кажется таким вкусным. У других пришедших, которые точно так же, как и ты, перерождались, такого не наблюдалось, и про изменчивость эмоций они тоже речь не заводили. Наверное, это что-то твое личное или внутреннее, видеть все куда лучше, чем есть на самом деле». Но, хотел было начать я, но Банвер меня перебил, а тем более такой реакции на вербену. Я никогда не слышал и тем более не видел, чтобы человек на такой простой ловушке мог настолько проникнуться своими помыслами. Редко кто может запахи отличить, обычно это что-то обобщенное, но ты. Он вытер пот со лба и вдохновленно закончил: «Ты буквально находился там, это поразительно. Я же оставался спокойным и озадаченным, но раньше во мне такого не было, почему сейчас?» Банвер сначала пожал плечами, а спустя мгновение сильно хлопнул себя по лбу. Так сильно, что Алина даже начала переживать и спросила: «Все в порядке?» Дед же сидел с рукой на лице и через короткое время начал тихо смеяться, увеличивая громкость и в конце, уже не сдерживаясь, смеялся во весь голос. Мы переглянулись с бабулей перед тем, как она решила вновь уточнить: «Там точно табак?» Сквозь смех мы услышали странную фразу, а я удивился, что бабуля о ней не знает, и решили переспросить. Банвер все же перестал смеяться, протер слезные глаза и повторил: «Предчувствие судьбы. Это же так очевидно, а я, дурак, совсем забыл. Ты то, понятно, Алина, не знаешь об этом, но у судьбоносных за год-два до получения судьбы начинаются изменения под стать их будущим триумфатором. Они не такие явные, как у нашего юного друга, и мы чуть более лояльно переживаем эти изменения. Ди, с тобой все хорошо, просто весь год, который ты должен был замечать слабые изменения вкуса и приобретать». Он был настолько вдохновлен, что не успевал проглатывать слюну, отчего запинался. «Честно, даже не знаю, как это назвать, новые чувства. Ты получаешь сейчас, за месяц, не совсем». Я понял, что про чувства был не риторический вопрос, но я и сам возбудился от данной мысли. Это будто я перестаю бояться ситуаций, в которых уже побывал или чуть более подробно разобрался. Это относится к еще одному моменту. Я помедлил, хотелось чуть свыкнуться с этой мыслью. Впервые я почувствовал это вчера после того, как увидел призраков и понял, что бы могло бы произойти, если бы я оглянулся на их зов. Поэтому сегодня мне уже все равно на ваши потуги напугать меня официальной или закрытой регистрацией, по одной простой причине. Заинтриговав их, я стащил у старого трубку и, пару раз затянувшись, сквозь дым ответил: «Потому что я больше не боюсь смерти». Глава 12.5. Сплошные недоговоренности. После смелого признания они оба сидели и тупо смотрели на меня. Их глаза говорили о том, что они вообще ничего не понимают. Я покуривал трубку и не волновался. Спустя минут 5, первым разум вернулся в деда. Он взглянул на меня, отобрал трубку и, поняв, что я скурил весь табак, засыпал новый, начиная раскуривать и жадно смотреть на меня. Казалось, что он больше не поделится, надо найти свою. Еще минут через пять Алина догнала деда в мыслительном процессе и случайно издала что-то вроде «Ой». Дед сразу решил ее разогнать, не позволяя вернуться в мысли. «Алина, пришла в себя? Хорошо, хотелось, чтобы ты присутствовала при следующем вопросе». «При каком еще вопросе, старый, ты что удумал опять?» Бабуля была прям недовольной, но мне показалось, он не желал ничего плохого. «Сама поймешь, вы ведь с ним уже разобрали триумфаторов, да?» – интригующе произнес он, а я, кажется, догадывался, к чему он клонит. Мы вместе кивнули головой. «Вот и славно, из-за того, что в тебя сейчас пытается веселиться год жизни, Ди, мы можем наблюдать ее в полном объеме. Я даже скажу, что нам повезло, ведь мы можем все понять. Да вы и сами сейчас все поймете. Просто нужно принять ответ на вопрос, к какому триумфатору больше всего подходит поведение нашего Ди». Банвер встал и ушел, он уже все понял, для него нити судьбы стали отчетливо видны. Осталось, чтобы Алина и я сами додумались до правильного ответа. Видимо, нельзя было подсказывать, нужно было дать время принять эту информацию, ведь там, где приходит принятие, приходит и вера. По крайней мере, я думал, что Банвер считал именно так и уже знал, что нужно делать. Как я узнал позже, выйдя на улицу, Банвер зашел за дом и подошел к маленькой голубятне. Она была рассчитана на 5 голубей, а ему не нужно было больше, ведь это было максимальное количество писем, которые он мог отправить за раз. Одно в совет по особо важным делам, 2 сыновьям и 1 дочери, 5-й голубь был для Алейны. Он покормил их, пообщался и подошел к маленькому столику. Сев на пенек, он положил бумагу на стол и, взяв карандаш, начал писать. Банвер знал, что кто-то в этом мире сегодня ночью или даже вчера видел нечто подобное во сне, но размытое, смазанное и с отрывками. Все потому, что на затылке Банвера была татуировка, которая защищала его от подобных ясновидцев. Она была небольшая, в виде прикрытого глаза, внутри круга из сплетенных нитей. Он знал, что можно было и носить амулет, один из которых он дал Ди, но так было надежнее. К тому же он защищал его не только от того, чтобы никто не проник в его сны, но и еще от его же памяти, из-за которой он мог забыть его надеть. Дед не стал расписывать все подробно, наоборот, он писал письма, вообще на отвлеченные темы, но лишь потому, что знал. Он прекрасно знал, что люди, которым он пишет, прекрасно знают, что он параноик и что именно поэтому они ушли. Поэтому им не нужно было ничего объяснять, он обязался не тревожить их по пустякам, не предупреждать об мелкой опасности и перестать контролировать их судьбы, взамен они ему доверились. В последний раз он видел сыновей 2 года назад, когда он увидел жаждущих жатвы во сне. Они пришли ему на помощь и даже остались погостить пару дней с его внуками. Дочь же он видел 3 года назад, она сама к нему явилась. Он знал зачем, но Алина ему все мозги промыла, чтобы бы он показался дочери искренне удивленным, радостным и гордым отцом, если, конечно, он хотел оказаться на ее свадьбе. Банвер вспоминал эти моменты с легкой улыбкой, одинокой слезой на щеке и с благодарностью внутри колени. Дописав письма, он отправил 3 голубей и остался посмотреть на оставшихся 2. Он хотел отправить еще одно письмо, но его что-то его останавливало. Может быть, с его стороны, это была правильная идея, но скорее всего Алина не одобрила бы это решение. Он закрыл голубятню и пошел обратно в дом, но не сделав пары шагов, он вернулся, написал то, что считал нужным и отправил еще одного голубя с мыслями. «Надеюсь, ты об этом не узнаешь, подруга, а если узнаешь, то постараешься понять». Он вернулся в дом, где 2 оживленно спорили. Подходя к кухне, он услышал стук ножа об доску и понял, что Алина при этом еще и готовит обед. Не заходя внутрь, он хотел послушать их ход мыслей. «Хорошо, бабуль, в очередной раз, ты не согласна с моим доводом и предлагаешь что-то вообще не связанное, но я был бы не я, не имея козыря в рукаве». Банвер усмехнулся моей напористости и зашел со словами: «А мне можно их услышать?» Я улыбнулся, так ядовито, чтобы дед подумал. Он знал, что я возвращаюсь и припас его не только для нее. «Нужно, Банвер, ведь вы уже нашли свою веру». «Ой, наглец, все то он быстро схватывает. Что ж, тогда я тоже внимательно слушаю». Он сел на книги и низким поклоном поблагодарил Алейну, указав на ее готовку. «Банвер, вы ведь догадались, что моя основная судьба – это шут, не так ли? Другого объяснения, почему я веду себя так, не придумаешь. Бабуль, ты сама читала, в книге было написано. Получает способность не унывать и во всем найти хорошие. Там не так было написано. Вновь отвергла она его довод, громко рявкнув. Бабуль, мой сон. Она громко стукнула ножом и стала молча смотреть перед собой. Я старался с заботой отнестись к ее переживаниям. Бабуль, мой сон, мое наслаждение и мое поведение, говорит само за себя. Я понимаю твои чувства, ты боишься не за шута, а за обратного демона и что из-за него меня начнут преследовать, не так ли? Ты поняла это раньше Банвира, но не можешь принять, как факт, который случится. Расскажешь почему? Банвир взглянул на меня и медленно покачал головой. По его реакции можно было предположить, что я открыл ящик Пандоры. Алина продолжала стоять молча. Она крепко сжимала кулаки и начала плакать, но не могла этого произнести. Банвир отдал мне трубку, встал, аккуратно подошел к ней и прильнул к ее спине, нежно приобняв и с заботой, тихим голосом произнес, «Это правда из-за него? Да, ты думаешь, из-за него теперь к Ди отнесутся еще хуже? Думаешь, Ди потеряется в этом мире, так же как он?» Этих вопросов хватило, чтобы бабулю довести до истерики. Она кричала, била ножом по доске, откинула его в сторону. Она начала бить старика по плечам, в грудь, все это время приговаривая. «Да, да, да». Меня охватила грусть за бабулю, но ненадолго, потому что тут была неувязка и я не стал затягивать, решив хотя бы понять суть ее истерики. Подождав до злополучной паузы, я грубо встрял в нее. «Вы оба мне что-то не договорили про этого человека». Они оба замерли. Бабушка перестала истерить. А Банвир просто не знал, что делать и трусливо полагался на Алейну. В конце длительной паузы и моего нетактичного «Хе-хе», они обреченно вздохнули, бабушка приказным тоном отдала команду все рассказать, а сама вернулась к обеду. Банвир всем своим видом показывал, что не хотел этого делать, но, чтобы не тянуть этого бедного кота за хвост, я сказал ему, «Послушайте, вы не избежите уже этого, а мне все равно, соврали вы мне или не договорили». На меня, между прочим, свалилось все на третий день, что с вами происходило всю жизнь, так что будьте любезны, рассказывать информацию полностью, пока вы меня окончательно не запутали. И это подействовало. Банвир бодренько отобрал трубку, попытался покурить, вновь недоверчиво на меня посмотрел, досыпал табака и раскурил его. Жадина какая, но благо он принялся рассказывать. «Ди, прости, мы действительно умолчали об одном моменте, о двух». Резко поправила его Алейна. Бедный вздох, бедного Банвира. А начинал так бодро. Теперь вновь слушать его бормотание о двух. Первое, когда Алейна привела того человека ко мне, он почувствовал запах пепла. Тогда я подумал, что это странно, но это не звучало, как очевидные плохие помыслы, скорее что-то нейтральное. Самое странное произошло потом. Он слегка начинал дрожать, непонятно только от чего, страха или других переживаний. Он рассказал, что видел сон по прибытию, в котором он, по его словам, оказывается среди красного неба и бесконечной пустыни. Осматриваясь, он замечает весящее колесо. Он пытается до него дотронуться и раскрутить, но колесо не поддается. До тех пор он вновь взял паузу, театрал и блин, пока небо не становится черным и не появляется человек, только после этого ему поддается колесо. Оно начинает вращаться и думаю, ты понимаешь, что это за колесо. Ну ПЦ, вы тут все уже переходите грань абсурда. Еще без кем переплетены мои нити судьбы. Я был настроен агрессивно от того, что начинал себя ощущать, как там сказала Вероника. Ты станешь винтиком системы. Поэтому, когда Банвар произнес, надеюсь, ты сможешь нас, мне было все равно, не хотелось услышать извинений. Я грозно перебил его. Второе, он грустно покачал головой, но не стал меня уговаривать на снисхождение и продолжил. Второе, ага, ну ладно, по приходу жрецов мы им все рассказали и то, что тот человек намеревался просить благословения. Они оштрафовали меня за несвоевременный доклад, Алину за то, что допустила его уход и ушли. Потом прилетел странный ворон, мы не сразу побежали к нему, даже когда увидели в его лапке послание, наоборот, мы не хотели знать, что в нем, но существо не улетало. Прочитав записку из одного слова, мы сразу поняли, от кого она, но самое странное тут было то, что ворон не улетел, он растворился словно пепел. Алина наконец-то пришла в себя и добавила, в записке было написано, демон, Теперь понятно, почему его ищут до сих пор, и кажется, стало понятно вот что. Смею предположить, что именно после него, пришедшим закрыли доступ к благословению богами. Именно, начал объяснять Банвер, они узнали о его триумфаторе, узнали о сне, узнали о закрытом ритуале. Единственного, чего они не узнали до сих пор, это где он и что получает судьбоносный от обратного демона. А тут я, тихо произнес, и мне захотел уйти в свои мысли, но Алина не позволила, ну уж нет, дорогой, думай вслух. Теперь, я знаю, что ты умеешь. Да твою ж, ладно, убедила, хорошо. Я верю в то, что моя судьба переплетена с этим человеком, звучит по крайней мере так, что не верить, просто невозможно. Но при этом мне очень сложно принять, что я ничего не могу изменить, все ведь решено. Мир, из которого я пришел, состоял из случайностей, для меня он казался именно таким, а теперь мой ум перестраивался, и мне нужно свыкнуться с обратным. Банвер не выдержал этой фразы. Он резко встал, очень злобно посмотрел на меня, взял книгу и бросил ее в стопку с другими книгами. Честно, было даже интересно за ним наблюдать и пытаться понять, что же могло вывести из себя спокойного и меланхоличного Банвера. «Ди, ты дурак!» Начал он говорить громко и явно раздраженно. «Ты совсем ничего не понял, либо не хочешь понимать сам. Хорошо, тогда я попробую тебе прямо сказать. Нити судьбы создаются из конечной точки, а не из изначальной. Она начала плестись за много веков до твоего рождения и искала подходящего судьбоносного, что сможет пройти по ее пути. Она не появилась, когда ты родился, а наоборот сплелась с тобой. Не ты источник этой нити, а ситуация, к которой она ведет. Здорово, что ты такого высокого мнения о себе, но поверь мне, то, как нить переплетена с тобой, она также может быть переплетена еще с кем-то, но пока только ты связан с ней. Пойми одну простую истину насчет судьбы, уже создано все возможное, чтобы мог произойти один из миллиона вариантов. Мы лишь двигаемся одним из этих вариантов к возможному исходу. Такие сны, как твой сон, мой сон, сон, который видел тот человек, они показывают не истинное будущее, они показывают один из возможных вариантов события. А Банвер может быть суровым и доходчивым. Я не стал спорить и повышать голос, но пришлось постараться, чтобы мои слова звучали уверенно. По вашим словам, я могу быть и не тем человеком из вашего сна, и тогда в данный момент мы зря меня идеализируем, создавая ложный образ. Именно. Да, сны очень похожи, я не могу этого отрицать, как и другие. Поэтому они, как и мы, обязаны подготовиться, но это еще не значит, что они точно переплетены. Мой человек из сна уже мог прийти в этот мир, но сделал другой выбор. Твой сон может говорить о том, что когда-то два человека с набором триумфаторов могут встретиться, а может и не два, а шесть благословленных. Тот человек бесконечно ждет другого, но там ли он его ждет, не нужно ли ему идти навстречу? Поэтому, Ди, неправильно ты понял судьбу и сны. Они являются подсказками, а не истинной правдой. После этой информации мне понадобилось проветриться. Никакие слова не уговорили меня остаться. Петляя между коридоров из книг, я вышел на свежий воздух. Как же все запутано. Судьбы, подсказки, триумфаторы, сны и все эти нити, которые между собой переплетены. Раньше было проще. У тебя есть на весь мир пару башков, которых для тебя выбрали. Хочешь верь, хочешь не верь. Все просто. А теперь я решил пройтись, попинать траву и уложить в голове все происходящее и все возможное, что может произойти. Именно тут и крылась вся сложность. Легко проанализировать, что произошло и что происходит на данный момент, но как уложить в голове то, что могло произойти, я не понимал. В слишком нестабильной ситуации я находился. Я провел на улице достаточно много времени, чтобы старые забеспокоились и, видимо, объединившись, вышли искать меня. Я сидел рядом с голубятней и жаловался голубю на жизнь. Хотелось покурить. Бабуля, завидев меня, слегка ускорила шаг, чтобы подбежать, обнять, успокоить и поддержать, но остановилась на полпути. Я даже встать не успел, когда заметил, что слезы наливаются на ее глазах. Провидя параллели, поняв, что она смотрит на голубя, мне не осталось ничего, кроме как спросить, что случилось. Но она решила, что я не заслуживаю ответа. Она резко развернулась и, обращаясь к деду, начала орать: «Ты, зачем ты это сделал? Зачем ты послал голубя?» Она вновь начала истерить, подбежала к деду, вновь начала отрабатывать на нем беспорядочные удары. Он же стоял и терпел. Понятно, что бабуля не могла ему навредить, но его выдержки и любви к ней можно было позавидовать. Это продолжалось до тех пор, пока я не спросил: «А зачем вам голуби?» Бабулька прекратила, посмотрела на голубятню, на мое озадаченное лицо и безжизненно ответила: «У Банвера есть 5 голубей, все они натренированы отвозить письма в определенные места. Один в совет, один в мой дом, остальные 3 доставляют письма его детям». Она прижала руку к сердцу и добродушно, но с неким переживанием произнесла: «Первым небось приедет старший, как и всегда. Прости, Ди, но до завтра ты сам по себе, будет время, приходи помогать». Она побежала обратно в дом, раздраженно добавив: «Потому что теперь придется готовить на роту солдат». Банвер произнес что-то невнятное и тоже побежал в дом. Мне, сидя одному на лавке, ничего не оставалось, как сложить 2 + 2. Ее истерика была вызвана тем, что кроме детей, Банвер отправил письмо в совет. Видимо, для отчетности по мне, ведь в прошлый раз ему из-за этого сильно влетело. Оставшийся день я так и просидел на лавке, размышляя и принимая все случившееся. Я пришел на кухню к Алине и, расспрашивая о детях Банвера, начал помогать ей. Первое, что я подумал, что она чересчур преувеличивала насчет размеров старшего и количества приготовленной еды. Так я думал, пока не увидел его на утро. Глава 14. Помощники. Сон вновь состоял только из крутящегося колеса. Видимо, он назначал, что все идет своим чередом. Хотя пока еще не было дней, при которых я бы смог бы сказать, что процесс остановился. Мы познакомились со Златом, когда он прискакал в маленькой, но крепко изготовленной колеснице, запряженной 2 лошадьми, потому что одна просто не справилась бы с ним. Мне казалось, что ночь наступает из-за того, что он встает. Его рост, по моим прикидкам, составлял выше 2 метров, а объем плеч загораживал все пространство. На мою протянутую руку и неловкую фразу «Зе, здравствуйте, я, Ди», он лишь усмехнулся, ехидно осматривая меня сверху вниз, проходя мимо, направляясь к бабуле. Она начала убегать от него, а он в пару шагов догнав крепко обнял и поднял, радуясь их встрече. Кабан, блин, хотя нет, слонера. Когда с утра мы зашли внутрь, чтобы устроиться на завтрак, я вообще охренел. Лабиринта больше не было, все книги были аккуратно сложены около стен в одни большие стопки, и пространство начало казаться еще больше. Теперь понятно, куда дед так быстро побежал. Его сыночка тупо бы не протиснулся или сносил все книги на пути, устраивая больший беспорядок. Еды нам на завтрак хватило по 1 скромной порции, хотя бабуля много готовила вчера вечером. Оно и понятно, мы 3 ели с тарелок, когда этот бабуин ел прямо из огромной кастрюли. Когда они разошлись по своим делам, бабуля попросила меня задержаться. Я был очень польщен, когда понял, зачем она рылась в одной из кучек книг и достала спрятанную чашку кофе и пышную булку. Я улыбнулся такой заботе и поблагодарил ее поцелуем в щеку. Не знаю, что нашло на меня, но я действительно начал считать ее родным человеком. Ей понравилось, прям вся светилась, когда мы обменивались рассказами о запоминающихся для нас завтраках. В конце я спросил: «Слушай, бабуль, а не подскажешь мне, как вести себя со Златом? Он выглядит таким, неотесанным». Она посмеялась и продолжила добрым голосом: «Не беспокойся насчет него. Он действительно варвар, который признает только силу, но он добрый, чуткий и поможет тебе с тренировками». Что ж, хотя бы стало понятно, что он тут делает. Бабуля осталась на кухне, объяснив это тем, что работы у нее теперь значительно прибавится. Я ее прекрасно понял и вышел на улицу один, найдя Банвера, находившегося на спине Злата, который в данный момент отжимался. Я услышал, как задорно считал дед: 297, 298, 299, 300. «Да ну вы гоните, что он такое? О, Ди, доброго утра, подходи, не стесняйся», — радостным голосом подзывал меня старик, слезая со спины сына. Стеснение тут было неподходящим словом. «Знакомьтесь, это Злат, Злат — это Ди». В этот раз он все-таки протянул руку, но я пожалел, что протянул свою. Лапища его могла поздороваться, схватив меня за голову, подняв и поднести мои глаза к своим. Запястье я тогда потирал до конца дня. «Значит, Ди», — четким, уверенным и низким басом начал говорить Злат, — «ну что, Ди, мне в общих чертах объяснили план на месяц. Скажи, ты занимался чем-то в своем мире? Посмотри на меня, из меня спортсмен, как из тебя сверчок». Потирая запястье, решил я дерзить, а он и засмеялся. «Отлично, чувство юмора у бабуина есть, а это всегда было главным для меня в людях. Это точно, ладно, натаскаем тебя, хотя времени и немного. Я точно смогу тебе объяснить, как лучше всего справляться с такими, как я. С таким, вас еще и много, он снова засмеялся и начинал мне нравиться. Дед же в этот момент, пожелав нам удачи, улизнул в дом. Мы со Златом немного познакомились. Я узнал, что у него есть жена и недавно появился пятый ребенок, поэтому они не смогли с ним приехать. Рассказал, что они ведут свое хозяйство, недалеко от города Аваксом, в своей деревушке. Я тогда подумал, что для него она выглядит, как небольшой ранчо. Говорил он о семье с большой заботой и любовью, а я понял, к какому типу здоровяков он относится. Рассказав ему немного о себе, я лишь ответил на пару интересующих его вопросов: да, я-то готов начать тренироваться, просто не совсем понимаю, как за месяц стать терминатором. После объяснений, кто такой терминатор, он вновь посмеялся и по-доброму ответил: этого и не понадобится, мы лишь разогреем твои мышцы, чтобы, когда пришло время их использовать на максимум, ты смог встать на следующий день. Мы начали сразу из простого. Честно, я даже к этому был не готов, но он был настойчив и показывал на своем теле места, в которые мне нужно было бить. После моего заботливого: «А тебе не больно будет?» Он вновь лишь посмеялся и ответил: «Я переживаю больше за твои кости». И правда, куда бы я его ни бил, мне было больнее. После часа тренировки мы взяли перерыв и за разговорами. Он делился не только физическими секретами, но и философией здорового образа жизни, а также, что вдохновляло его и мотивировало к новым достижениям. Вскоре мы увидели вдали еще два силуэта. «О, смотри, это Тисон, он зануда и благословленный маг, и Ребекка, она много говорит, и благословленная звездой, точно, какой же я дурак». Я перебил его: «Прости, Злат, мне никто не рассказал о ваших триумфаторах. Ты, я предполагаю, благословлен силой». Тот чуть толкнул меня плечом, пришлось постараться, чтобы не упасть, и подмигнул мне: «Ясно, вот каковы дети Банвера и мои учителя. Сила, маг и звезда». Пока я раздумывал о том, насколько полезна будет их помощь, Злат заорал во все горло: «Бать, младшие едут». Я чуть не оглох: «Черт бы тебя побрал, на кой орать то, им ехать еще полдня, дойди и скажи нормально». «Злат, извини за нетактичный вопрос». От его эра я был слегка раздражен, но откуда такая мощь в человеке? Злат в свою очередь мне подмигнул, достал своего триумфатора и, как всегда, по-доброму ответил: «Это все она, но, когда мне было 14, я был примерно, как ты, ну может чутка выше. Потом мое тело начало меняться, а мы все дружно поняли, что меня ждет, поэтому, прося у Яхве благословения, я не сомневался в триумфаторе». «А, ну да точно, ты же коренной житель этой земли». «Стоп, а почему я тогда тебя понимаю?» Здоровяк вообще не понял этого вопроса, лишь засмеялся вновь и встал разминаться. Пришлось последовать за ним. Со Златом было весело и душевно, он объяснял тонкости боя против великанов, рассказывал, как более технично выполнять те или иные упражнения, чтобы добиться прироста силы, а не мышц. Он был настоящим профессионалом, а я подумал, что он скромничал, когда говорил о том, что виновата только сила. Под его руководством время пролетело незаметно, каждое упражнение казалось легким и увлекательным. Мы занимались до тех пор, пока бабулька не позвала нас кушать, и Злат, словно с цепи сорвавшийся зверь, не побежал в дом. Перед тем, как пойти в дом, я взглянул сначала на одинокого голубя, потом на отдаленные силуэты и подумал: зачем Банвер отправил письмо совету, и что будет, когда они придут? Зайдя в дом, я снова охренел. Помещение изменилось до неузнаваемости. Книги стояли на полках, которые выходили из стен. Появилась просторная гостиная с камином, длинные скамьи рядом с огромным столом. Бабуля, не торопясь, накрывала на стол и не заметила моего входа. Она выглядела такой непринужденной и счастливой. Вспомнив приветствие Злата и заботу обо мне с дедом, я осознал, она готовилась к сбору семьи. Мимо меня пробежал дед со словами: «Так теперь у каждого есть своя комната, она подписана. Поищи». «Своя комната? Это что ж, теперь не придется спать на книгах? А с чего вообще такие изменения и как они произошли?» Хотя, если подумать, то сначала изменилась ширина проемов под Злата, а теперь добавился комфорт. Видимо, появление детей в доме сильно влияло на деда, поэтому он и суетится. Тогда что было приготовлено для третьего? После обеда мы еще позанимались со Златом и ближе к вечеру встретили его брата с сестрой. Тисон весь скорежился, когда его обнял потный брат и на мою протянутую грязную руку никак не отреагировал. Неженка, значит, камин для него, а для сестрицы что? Мое любопытство было полностью исчерпано, ведь она не умолкала. Постоянно что-то рассказывала, что-то спрашивала. За ужином на нее никто из братьев не обращал внимания, они говори между собой и с нами, не обращая внимания на ее бесконечный треп. Я заметил, как она заставляла их улыбаться, хотя они старались показывать, что это не так. Выглядело это забавно со стороны, они были такими разными, но очень любили друг друга и дорожили этой связью. Когда все наболтались, кроме Ребекки, Банвер встал и оглядел всех нас, голос его слегка дрожал от эмоций, но слова казались уверенными, а его дети внимательно слушали. «Послушайте, дорогие мои, вы у меня умные, поэтому уверен, что уже поняли, зачем я вас собрал. Ди является обладателем сна и, возможно, являлся в моем сне, как пришедший с предсказанием. Он хороший парень, прошедший ловушку вербеной на 146%. Дадатисон, даже лучше, чем ты». Они все посмеялись, и Банвер певучи продолжил: «Моя просьба к вам такова, подготовьте этого парня по всем дисциплинам. Злат уже взялся за его физическую форму и подготовит к прямому столкновению. Ребекка, я слышал, ты уже договорилась с Ди, что завтра проведете пару ненастоящих партий в божественной дуэли. Могу я положиться на тебя еще и в изучении основ нашего мира? Все так, отец, и, конечно же, я помогу ему с теорией. Какая же она красивая и мелодичная, думал я. Спасибо, милая. Тисон, могу ли я положиться на твою помощь в его подготовке?» Тисон встал, отряхнулся и поправил свою одежду, очень красивую и аккуратную, подобранную по стилю. На нем было длинное темно-зеленое платье, с разными рисунками на плечах и такие же штаны. «Отец», — начал Тисон, гордо, — «раз просишь ты, то я сочту за честь помочь ему, но будь добр, расскажи конкретнее, о чем ты меня просишь?» «Злат готовит физическую силу, Ребекка готовит ум, как будто больше ничего. Дорогой мой», они стояли друг напротив друга, будто между ними не было стола, «если бы это было так, я бы ни за что тебя не побеспокоил. Ди нужно подготовить тому, что есть только у тебя. Будь добр, расскажи ему, что значит хитрость и как она используется в этом мире». Тисон чуть наклонился вперед и уперся ладонями на стол. Внимательно вглядываясь в отца, он чуть щурился и язвительно спросил: «А не ты ли мне, отец, говорил, что нужно быть честнее, добрее и открытым?» Банвер же остался непреклонным: «Сын, я во многом был неправ и уже не раз просил за это прощения, но Алейна сказала, что вы с Ди похожи в этом, а ей я доверяю». Тисон сначала удивился его словам, а после благородно поклонился Алине. Осмотрев меня и вернувшись к отцу, интригующе спросил: «Ты же не имеешь в виду?» «Имею», — довольно перебил его Банвер. «Славно, тогда я соглашусь на твою просьбу». Он сел обратно за стол очень гордо и с довольными эмоциями на лице. Это был последний спокойный день. Ни одного выходного, ни одной спокойной минуты у меня больше не было. Дни становились все насыщеннее, не оставляя возможности на покой. Каждый момент был направлен на развитие и совершенствование. Отдыха и умиротворения не было ни на минуту, лишь тренировки, обучение и стремление к новым вершинам. Это было испытание, которое заставляло раскрываться настоящие силы и выходить за пределы своих возможностей. «Устал тренироваться? Иди учи. Устал учиться? Иди к Тисону. Устал от вероломства? Ну что ж, тебя уже заждались на тренировке. Эх, знаете, как это бывает. А, хотя, откуда вам?» Глава 15. Экзамены. «Ди, если противник выше, то и руки держи выше», — Злат заботливо объяснял разные стойки и поведение противников, — «тренируя мои рефлексы, пробьет тебе по макушке, дураком проходишь оставшуюся судьбу. Ди, главное, следи за движениями противника, у них было больше времени подготовиться, поэтому если попадешь в бой, работай от защиты, контратакуй». Злат был прирожденным наставником. Он внимательно следил за моими успехами и ошибками, качественно подходя к похвалам и критике. Это было не просто тренировка, а настоящее погружение в мир боевых искусств, где каждое упражнение и совет могли стать ключом к успешной борьбе. «Ди, поздравляю, уже 25 отжиманий, молодец». Его слова были как братское напутствие к развитию и самосовершенствованию. В каждом его движении и данном совете я чувствовал его заботу и желание передать мне всю свою мудрость и опыт. «Ди, все, чему ты учишься у нас троих, может пригодиться в драке. Помни, побеждает не тот, кто был сильнее, а тот, кто ушел живым». Я очень уставал, но ценил каждый совет и старался усвоить все уроки, что они преподносили. «Ди, быстро отвечай, что будет, если императрица применит силу в божественной дуэли?» Ребекку я готов был слушать часами. Ее певчий голосок порой заставлял меня забыться, но после пары тумаков я становился серьезнее. Не прекращая наслаждаться ее обществом, я был готов ответить на все ее вопросы. «Правильно, ничего. Помни, способности применять в дуэли не запрещено, поэтому если в твоих планах нет их применения, всегда создавай это особым условием. Мы тщательно изучали теории и тактики, чтобы быть готовым к любым ситуациям. Ди, запоминай, это важно. Карты всегда нужно располагать однотипными пачками, в разных местах пояса, чтобы быстро суметь вынуть хотя бы нужной масти. При жатве, так вообще каждый ход имеет значение, даже самая маленькая деталь может решить исход сражения. Она ясно давала мне понять, что мое здоровье и безопасность – главное. Часто повторяя, не рискуй напрасно, постоянно ругая меня за то, что пренебрегал некоторыми правилами. Ее забота обо мне была столь же прекрасна, как и ее зеленые глаза. Мы много прошли теории о том, как устроен их мир, но не будь мне 21 и не будь она столь мила и обаятельна, наверняка я бы запомнил больше. Порой мое обучение было хладнокровным и решительным. Непроницательный, да более туманный Тисон обучал использовать информацию в своих интересах. Ди, если ты узнал секрет врага, то у тебя всегда есть выбор. Можешь рассказать ему, чтобы подцепить на крючок, но будь готов, скорее всего он начнет делать что угодно, чтобы избавиться либо от тебя, либо от крючка. Либо, храни его до тех пор, пока не найдется кто-то из знати, которому будет выгоден этот секрет, а тебе услуга. Его напутствия заставляли меня придумывать решения, которые должны были повлиять не только на меня, но и на врага. Он хоть и был холоден ко мне, но всегда тщательно объяснял, поэтому будь мудрым и обдумывай свои поступки. Стратегическое мышление и умение понимать врага помогут тебе добиться успеха в самых сложных интригах. Не забывай, что знание секретов – это важный инструмент в руках истинного воина. Его проницательность и опыт порой вдохновлял меня стать более скрытным. Будучи благодарным за его наставление, я старался быть таким же туманным в общении с ним. Молодец, смог сохранить ясность ума и не допустить эмоций к принятию этого решения. Овладей способностью оставаться невозмутимым даже в самых сложных ситуациях, и это сделает тебя непобедимым. Я бы, может, и начал жаловаться на график этого месяца, но кому? Бабулька постоянно готовила на нашу ораву, дед счет все придумывал. Я, кстати, догадался насчет него, он еще и обратной башней был, поэтому пространство все время менялось. Днем оборудовал помещение внутри. По ночам местность вокруг дома, для тренировок, которые просили его дети. Кстати, насчет них они очень часто были втроем. Злат с удовольствием тренировал нас всех. Ребекке доставалось больше лишних ушей, а Тисон гордился, что его семья и юный ученик так восторгались его рассказами о замыслах королей друг против друга. Так и прошел мой месяц. «Пошли, Ди, научу тебя последнему приему под названием «Свалить гору». Ребекка и Тисон отошли в сторонку и хихикали, шепчась между собой. За этот месяц я действительно смог научиться некоторым приемам. Злат, когда был удовлетворен их исполнением, начинал обучать новому. Сейчас, видимо, настал день экзамена, ведь уже завтра надо было отправляться на ритуал. Ничего не поделаешь, нужно было слушаться, хотя мне и нравилось. В тот вечер, когда они согласились тренировать меня, они взяли с меня клятву, что я буду делать все, что они скажут. Ага, становись вот тут и слушай. В этом приеме главное не твой вес, а вес противника. Ты вроде уже научился его правильно оценивать. Так вот, когда подобный мне, как ты там говоришь, танк прет на тебя, тебе нужно сделать следующее. Пару раз он показал медленно, а я понял, что если противник действительно будет бежать, то еще и необходимо спрогнозировать время. На самом деле ничего сложного, сделать захват атакующей руки, повернуться спиной к противнику и, сделав подсечку в область таза, продолжить его движение, правда уже в перевернутом положении. Мы несколько раз попробовали, медленно и аккуратно. Злат был удовлетворен и позвал завтракать. После этого меня ждал еще один финальный экзамен с Ребеккой. Итак, Ди, наш с тобой счет 37-37, готов к решающему раунду? Я с улыбкой на лице, довольно качнул головой и пошел в свою комнату за тренировочной колодой. Банвер превосходил сам себя. Моя комната была небольшой, но с окном, правда, из-за искривления пространства из него ничего не было видно. Моя кровать была поднятой землей на уровень моих коленей и заправленной шкурой животного, напоминающего оленя. Шкаф с книгами, которые мне отобрали мои тренеры, кстати, именно из них я узнал, что языки двух миров похожи, именно потому издавна великие порталы открывали и два мира договаривались о сотрудничестве там, где было проще по языковому барьеру. Все собрались в холле, Банвер изображал жреца, а Тисон со Златом делали ставки. «Дуэлянты, у вас есть друг к другу особые условия?» «Нет, тогда прошу, отберите ваши 10 карт для жеребьевки». Он любит играть роли и всегда относился к нашим тренировкам ответственно. Он веселил нас, когда вел себя, как подобает жрецу, слегка напыщенно. Мы отобрали карты, перемешали и предоставили ему рубашкой вверх. Выиграли мои 10 мечей, против ее 5 жезлов. Я начинал первый раунд и решил действовать по тактике, которую еще ни разу не использовал, но часто тренировал с остальными или один в комнате. В колоде у нас оставалось по 68 карт. 66 карт, 23 очка, ехидно произнес я. Все удивились моему выбору, но только не Ребекка. Она выглядела так, будто ждала от меня этой партии. Моя тактика заключилась в очень простом способе победы. Первое – это выиграть жеребьевку. Второе – посчитать ее карты в первом раунде. Хотя я часто пользовался подобным трюком, он был не для победы, а для высчитывания среднего знаменателя. Потому, что мы точно не будем использовать в следующем раунде карты, которые перевернули. Мне же нужно было достаточное количество очков, чтобы посчитать, как можно больше ее карт. Со счетом 23-22, побеждает Ребекка, отложите использованные карты, провел помпезно раунд Банвер и начал второй раунд. Ребекка, твой выбор. Посчитав, что в колоде осталось 10 карт, Ребекка назвала самое ожидаемое число, 9 карт, 3 триумфатора. Банвер медленно повернул руку ко мне, Ди, твой выбор, 9 карт, 9 аркан. Глаза Ребекки в этот миг все-таки показали удивление, ведь так я еще с ней не играл. Она сомневалась, но знала, как работал мой ум. Я действительно мог сделать так, чтобы в конце вся моя колода составляли триумфаторы. Это именно тот самый момент, когда нужно было спросить, как насчет твоего вечного предложения. Если выиграешь ты, то Злат подкинет меня, а я буду кукарекать. В ее глазах я почувствовал азарт, так как всегда отклонял эту ставку, чтобы использовать ровно в этот момент. Согласно на принятие ставки, Ди, и поднимаю до 10 карт с 4 арканами. Банвер принял ее новый выбор и посмотрел на меня. Хм, хочешь, я поставлю 10 аркан на 10 карт, но тогда Злат будет подкидывать 3 раза? Согласна, уверенно выкрикнула она. Ты блефуешь, а если я откажусь, то ты откажешься поднимать и останешься с одной картой, и у нас будет ничья по очкам, вместе с жеребьевкой. Неужели не хочешь закончить наше месячное противостояние на ничьей? Вначале мы, может, и были, как ученик и учитель, но в последнее время я проигрывала только потому, что ты оттачивал на мне свои тактики. Ди, это уже задетая честь, так что ставь 10 карту и 10 аркану, умник. Банвер согласился на новые договоренности и дал согласие на открытие колод. Итак, Ребекка, 1-2 аркана, следующая 3 аркана, четвертая карта, эх, рыцарь мечей. Теперь ход, Ди, 1, 2, 3, и я не открывал последнюю карту, смотря в ее изумрудные глаза. Эх, не будь мне 21 и не будь ты замужем. Ее нетерпеливый взгляд метался между моими глазами и последней картой. Я знал, что она сделает, если заставить ее долго нервничать, и дождавшись громкого, да давай уже, я открыл, а Банвер помпезно произнес, и 10-я карта, шут, твою ж, Ди, ты серьезно? Как? Банвар поднял руки кверху и очень низким басом произнес, по итогу двух раундов, по очкам ничья, и так как у обоих участников нет карт для участия в 3 раунде, побеждает Ди с очком за жеребьевку. Злат и Тисон посмотрели на меня, я обвел всех взглядом и с улыбкой на лице утвердительно махнул головой. Ребекка, увидев переглядывание заговорщиков, попыталась сбежать, но братья быстро поймали ее. Сестренка, доверься мне, но не забывай кукарекать. Понеслась. Злат подкидывал ее так высоко, что первые 2 раза она только орала, но привыкнув и поняв, что он может продолжать хоть весь день, все-таки прокукарекала. Остальным было весело, пока всех не прервала аура отдалившегося Тисона. Он медленно встал и отошел, встав перед всеми и высокомерно произнес: «Ну что ж, ваши экзамены, Ди сдал на отлично, а что насчет моего?» Все начали переглядываться, даже не догадываясь, что Тисон пойдет на подобное и отнесется к моей подготовке настолько серьезно. Я достал из кармана сложный листок и протянул его ему. Прежде чем он раскрыл его, он решил объясниться. Когда мы все согласились на обучение Ди, я скептически отнесся к нему, но я прекрасно знаю всех вас, особенно этих двух. Он показал на Злата и Ребекку и продолжил, и знал, что скорее всего вы устроите нечто подобное. Тогда встал вопрос, а какое мне устроить финальное задание, чтобы проверить, чему смог научиться мой ученик. Этот листок и есть его финальное задание. Здесь написано то, чего я не смог узнать о вас за этот месяц. Чего? Все загалдели в один голос. Тисон редко это делал, но сейчас он искренне засмеялся. Да ладно вам, вы и так все, как открытая книга. Поэтому если хотя бы 3 из 4 фактов, написанных в этом листке, я о вас не знаю, Ди прошел и мой экзамен. Все начали нервничать, дед так вообще начал елозить сидя на скамье, а бабулька начала грызть ногти, попутно отмахиваясь от заботы Ребекки. Тисон медленно раскрыл лист и принялся читать. Первое, у Злата в комнате, спрятана книга, самоучитель как выигрывать в божественных дуэлях. Все засмеялись, иногда Злат просил всех подряд с ним сыграть, делал это методично и пытался все просчитать, но так ни разу и не выиграл. Он посмотрел на меня и тоже добродушно засмеялся со всеми, но его дружеский удар по моей спине чуть дух из меня не выбил. Заслужил. Отлично, Ди, 1 из 4, а ты, Злат, лучше попроси Ребекку, она поможет куда лучше любой книжки. Второе, Алейна, когда накладывает еду, добавляет в порцию Злата больше воды. Все снова засмеялись, но как оказалось, даже сам Злат знал об этом, а Ребекка произнесла: «Так раньше и наша мать делала, а то никаких продуктов не хватит, чтобы его прокормить». Они немного взяли молчаливую паузу, видимо, в память о маме. Я поспрашивал: «Хорошая была женщина, ее еще Алина застала, но, к сожалению, ее забрала болезнь осадка. Это когда применяется много карт в одном месте и после пепел от них оседает в земле, заражает почву, воду, растительность, вообще все, а у них, на месте, где сейчас пустыня, росло много плодородных деревьев». Алина рассказала, что этот Тисон со Златом от боли выжгли все в округе, превратив всю область в пустыню. Призраки, что там обитают, не из-за них, они тоже пали жертвой пепельной болезни, только не были похоронены по их вероисповеданию. Попытка хорошая, Ди. Третье, Ребекка, когда остается одна, начинает пародировать Тисона. Ходит, подняв плечи, пытаясь повторить походку и с важным видом, медленно и надменно произносит то, что произносил Тисон за день. Ох, это было очень уморительно, особенно для Злата, который не мог остановиться и совладать со своей тактичностью. Он подошел, положил руку на плечо Тисону и смеялся, сначала с Ребекки, а потом с Тисона. 2 из 4, Ди, но вот что странно, у тебя пустой 4-й пункт, объяснишь? На Банвера времени не хватило, он постоянно где-то что-то делал, а я не мог его найти. Что ж, очень жаль, всего лишь 2 из 4, этого недостаточно. А как насчет 3 из 5? Нагло перебив его, я начал доставать из кармана еще один сложенный листок. Рядом со мной по левую руку стоял Злат, а по правую все остальные. Я, держа его в руках, спародировав учителя, медленно и надменно спросил: «Как насчет того, что я знаю о вас, чего никто больше не знает?» Он посмотрел на меня с откинутой головой, даже в такой момент его гордость сохранялась, хоть было и заметно, как он немного нервничал. «Ты не посмеешь», — выдал он надменно. Я развернул листок и протянул Злату, тот с удовольствием его выхватил и прочел. «Тисон, когда остается один на улице, рисует палкой на земле», и повернул его так, чтобы все видели рисунок. На корявом рисунке был палочками и кружками изображен высокий и худощавый мужчина, рядом высокий и с круглым телом еще один мужчина, а с ним девушка пониже, вокруг них ютились 5 кружков. После девушка и парень с 1 кружком, женщина с кудрями, повыше девушки и мужчина с трубкой. Снизу была подпись «Семья». Я улыбался, да все улыбались. Банвер подошел к Тисону и крепко обнял его, а после к ним побежали Злат и Ребекка. Дед начал говорить, что готов создать столько пространства, сколь им понадобится, детскую площадку обещал сделать, все, что они скажут, лишь бы они чаще приезжали к нему. Взамен все дети, со слезами на глазах, пообещали подумать. Мы с Алиной стояли вдали от них, она чуть приобняла меня и потрепала за щеку, с самым приятным от нее, ласковым словом, сорванец. Тисон, когда смог встретиться со мной взглядом, сначала казался кислым, но потом улыбнулся и одобрительно кивнул. Мы легли спать рано, всем нужно было выспаться, потому как дорога до города Аваксом занимала целые сутки. Для нашего плана нам нужно было прибыть на ритуал утром. Ребекка и Тисон объясняли это так: ждать нас будут в любом случае. Стычки не избежать, но обычные граждане еще будут дома. Значит, меньше жертв, если начнется защита. Ди Банвер за этот месяц подготовил еще пару кобыл, чтобы отправиться вместе с сыновьями и Алейной, которая грозилась выйти за неделю, если он не предоставит ей лошадь. Так, переспав со своими мыслями о предстоящем, мы подготовили лошадей, взяли с собой все необходимое и отправились на мой ритуал по принятию судьбы. Глава 16. План, маршрут, который разработал Тисон, помог нам приблизиться к городу без стычек. Светало рано, и город начинал виднеться на первой заре горизонта. Наш план был такой: отговорить бойкую бабульку на лишнее геройство. Злат посадил ее к себе в колесницу, для его кобыл, она практически ничего не весила. Банвер, я и Ребекка были на своих лошадях, а Тисон привязал еще одну кобылу к своей. Все мы были в черных плащах, любезно сшитых Алейной. Мы должны были пробраться на лошадях прямо до здания совета, где проводился ритуал. Цепочка была выстроена таким образом: Ребекка, Банвер, следом я, за мной Злат с бабулькой, и завершал Тисон. Надежда добраться до города без приключений оборвалась из-за силуэтов, появившиеся из лесов по обе стороны и стремительно приближались. Тисон подобрался поближе к Злату и крикнул, чтобы мы не сбавляли темп, пообещав их задержать. Злат решил не передавать информацию дальше, поэтому никто из нас не знал четких инструкций. Почувствовали мы неладно, только когда Ребекка, повернув голову, что-то крикнула отцу и начал сбавлять ход лошади. Все повернулись. Сначала я заметил, как лошадь одного из всадников споткнулась и, подлетев на метр вверх, выбросила наездника далеко вперед. После произошла небольшая вспышка рядом с еще одним всадником. Его лошадь повалилась на землю, и, покатившись кубарем, она перемалывала наездника. В следующий момент перед следующим наездником образовался вход в портал, а выход находился на высоте 3 метров. Через пару минут Ребекка вернулась в строй. По их виду я понял, что они даже не вспотели. Только один вопрос меня волновал: это они были настолько сильны или первые противники оказались столь слабы? Больше до города нас никто не беспокоил, мы даже ненадолго остановились, чтобы лошади перевели дух и пересмотреть план действий. Ребекка была за то, чтобы продолжить старый план, Злат хотел внести коррективы в построение, Тисон же, как всегда, думал совершенно по-другому. Выслушав его идею, что казалось безумной, мы сразу же отклонили ее, но Ребекка и Злат, в отличие от нас троих, были на его стороне. Ди, я понимаю, чувства и переживания за другого берут верх, но чем-то нужно жертвовать. Злат пытался задобрить меня. Нет, я был суров и непреклонен, мы не будем никем жертвовать. Им нужен только я, ни бабуля, ни Банвер, тем более не вы втроем. Скажите мне, будь вы их целью, смогли бы отдать кого-то из вас? Все трое стыдливо помахали головой. Тогда больше не возвращаемся к этому, грозно закончил я. Мы мучились еще минут 10 над планом, а солнце все светало. Времени до того, как улицы заполняются гражданскими, оставалось все меньше. Ребекка, сколько по времени держится твой портал? Резко перевел я русло наших споров. Ди, я не могу создавать великие порталы без веского довода, прости. Я и не говорил про великий. Я спрашиваю про обычный, про тот, который ты открыла для того всадника. Сколько времени держится вход перед тем, как ты должна будешь открыть выход, и каково расстояние? Никто из них не мог понять, чего я задумал, но это было и к лучшему, потому как они наверняка не согласились на этот план. Ребекка задумалась и неуверенно ответила: я могу открыть сразу 3 портала, со входом и выходным. Если я открою 4-й, то вход в 1-й закроется, то же самое произойдет и с выходом. Расстояние, не знаю даже, может метров 100, чтобы открыть вход, и не больше для выхода, а насчет времени, можно не беспокоиться. Ди, но что ты удумал? Для чего тебе эта подробность? Переведя взгляд на Злата, я спросил с интригой: а ты высоко умеешь прыгать? Ему это уже не нравилось, но убедить их, У меня не составило труда. Через еще минут 10 мы в последний раз обговорили роли. Теперь можно было не спешить. Теперь нам были необходимы местные жители. Спокойно доскакав до города, мы специально дождались, чтобы народ начинал выходить из домов по своим делам. В город зашло 6 лошадей и 4 человека, что вели их к ближайшему стойлу. Спокойно пройдя охрану, через первые врата и оставив лошадей у конюха, эти четверо, в черных плащах двигались в сторону здания совета. Народ города аваксом выползал из домов, торговцы готовили палатки на площадях, клоуны наносили последние штрихи в макияже, а убийц на крышах начинало тянуть в сон. Естественно, мы и не рассчитывали пройти незамеченными, но не ожидали, что прием будет настолько бесцеремонным. Злат шел спереди, и когда ему впервые перегородили дорогу пара наемников, то он их даже не заметил, а они из-за его плеч разлетелись в разные стороны. Тисан чуть свистнул, и бабуля отклонилась от их цепочки, снимая с себя одеяние и подходя к торговцам, рассказывая последние слухи. Дальше они шли втроем и вновь путь загораживают, теперь трое бандитов, Злата их не заметил. Однако они были чуть крепче, поэтому у них получилось сохранить устойчивость. К счастью, Банвер и Тисан помогли им окончательно потерять ее. Трое мужчин шли медленно и не спеша до следующей торговой площади, на которой их встретили десяток наемников. План подходил к логическому завершению. Сейчас наступала очередь Тисана. Сняв с себя одеяние, он начал вещать во весь голос, обращаясь ко всем торговцам и ранним покупателям: «Дамы и господа, жители и гости прекрасного города Аваксом, прекрасно наслышана вашей набожности и верой в светлое будущее нашего народа.